Но они же ровно ничего не смыслят. Они не знают лучшего. Что можно ждать от жалких людишек, которые родились и выросли при таком вот освещении? Дик указал на желтый туман за окном. Если им угодно, чтобы картина была лакированная, как мебель, пускай получают, чего хотят, только бы платили. Ведь это же всего-навсего люди, мужчины и женщины. А ты говоришь о них словно о бессмертных богах. Сказано красиво, не отказать, но к делу совсем не относится. Хочешь ты этого или нет, но на таких людей ты и вынужден работать. Они над тобой, хозяева. Оставь самообман, Дики. Не такой уж ты сильный, чтоб шутки шутить с ними. Да и с самим собой. А это еще важнее. Мало того, дружок, назад. Эта красная почкотня никуда не денется. Если ты не будешь соблюдать величайшую осторожность, то станешь рабом чековой книжки, а это смерть. Тебя опьянит, уже почти опьянила жажда легкой наживы. Ради денег и своего дьявольского тщеславия ты станешь писать заведомо плохие картины, намалюешь их целую кучу, сам того не заметив. Но, Дики, я же люблю тебя и знаю, что ты тоже меня любишь, а потому я не допущу, чтоб ты искалечил себя на зло миру, хоть за все золото в Англии. Это дело решенное. А теперь крой меня, на чем свет стоит. «Не знаю права», — сказал Дик. «Я очень хотел рассердиться, но у меня ничего не вышло, ведь твои доводы разумны до отвращения. Воображаю, какой скандал предстоит в редакции у Диккенсона». «Какого же Дэвилсона тебе вздумалось работать на еженедельный журнальчик? Ведь это значит исподволь разменять себя по мелочам». «Это приносит вожделенную звонкую монету», — ответил Дик, засунув руки в карманы. Торпенхау бросил на него взгляд, исполненный невыразимого презрения. «Я-то думал, передо мной мужчина», — сказал он. «А ты просто-напросто молокосос». «Как бы не так», — возразил Дик, с живостью повернувшись к нему. «Ты даже представить себе не можешь, что значит постоянный достаток для человека, который всю жизнь знал одну лишь злую нужду. Ничто не возместит мне иные удовольствия, выпавшие на мою долю. Взять, к примеру, хоть то плавание на китайском корыте, когда мы жрали изо дня в день только хлеб с повидлом, от которого разило свиным дерьмом. Да и свиньи были китайские. А все потому, что Хованг ничем другим нас кормить не желал. И вот я работал, надрывался, подыхал с голоду из недели в неделю, из месяца в месяц, и все ради этого самого успеха. Теперь я его добился и намерен им воспользоваться сполна, покуда не поздно. Так пусть же эти людишки раскошеливаются, все равно они ни бельмеса не смыслят. Чего же изволит желать ваше августейшее величество? Послушай, ведь ты же не можешь выкурить больше табаку, чем выкуриваешь теперь. До выпивки ты не охотник, и в еде неприхотлив. Да и франт из тебя никудышный, поглядись в зеркало. На днях я посоветовал тебе купить скаковую лошадь, но ты отказался. А вдруг, — возразил ты, — она чего доброго еще охромеет. Нет, лучше уж всякий раз брать извозчика. И при всем том, ты не так глуп, чтоб воображать, будто театры и все прочее, что можно купить, Все это и есть настоящая жизнь. Зачем же тебе деньги? В них самих заключена суть. Сама душа червоного золота, — ответил Дик. Да, в этом их неприходящая суть. Провидение послало мне орешки вовремя, покуда они мне по зубам. Правда, я еще не облюбовал тот орешек, который хотел бы разгрызть, но зубы у меня острые, об этом я неустанно забочусь. Быть может, в один прекрасный день мы с тобой поедем путешествовать по белу свету. И работать не станем, и никто не посмеет нам досаждать, и не с кем будет соперничать. Да ведь уже через неделю я тебе и слова сказать не осмелюсь. И вообще я не поеду. Не хочу извлекать выгоду из погибели человеческой души. А именно так и получилось бы, дай только я согласие. Нет, Дик, спорить не о чем. Ты просто глуп. Сомневаюсь. Когда я плавал на том китайском корыте, его капитан прославился тем, что спас без малого 25 тысяч свинят, издыхавших от морской болезни, после того, как наш ветхий пароходик, который промышлял случайными фрактами, напоролся на джонку, груженную лесом. А теперь, ежели сравнить этих свинят с... Эх, да поди ты со своими сравнениями. Всякий раз, когда я пытаюсь благотворно воздействовать на твою душу, ты приплетаешь не к месту какой-нибудь случай из своего весьма темного прошлого. Свинята совсем не то, что английская публика. Прославиться в открытом море совсем не то, что прославиться здесь, а собственное достоинство одинаково во всем мире. Ступай. Прогуляйся, да сделай попытку пробудить в себе хоть малую талику достоинства. Да, кстати, если старина Нильгао заглянет ко мне сегодня вечером, могу я показать ему твою мазню? Само собой. Ты бы еще спросил, смеешь ли ты войти ко мне без стука. И Дик ушел поразмыслить наедине с собой в быстро густевшем лондонском тумане. Через полчаса после его ухода Нильгао, пыхтя и отдуваясь, с трудом вскарабкался по крутой лестнице.